Тогда только расстрел. Тоже не вариант. Один раз расстреляем, а второй... А второй ему уже не надо будет. У меня оправдание есть, — глухо прогудел Митяй, наслушавшись наших споров. Угу. Продолжение спектакля в следующей главе. Не может быть. Мы с Егой почти одновременно всплеснули руками. Я первым дьяка Фильку услыхал и всю дружину Еремеевскую своим примером в бой повел. Ежели б мы его на площади цепью не охватили, так быть ему у гороха в подвале казненному лютой смертью. Это все, конечно, хорошо, но не объясняет, почему ты... Да что же вы думаете? Я зря по всему Лукошкину куролесил. От глупости, али по причине злобного нраву, чуть не расплакался он. Я ж версию проверял и все как есть выяснил. Значится, так оно было. Мы с бабкой попытались хоть как-то его успокоить, но не смогли. К счастью, потому что на этот раз наш младший сотрудник действительно отличился. Думаю, ну не могла, не могла Марьяна без чьей-то помощи убечь. А у кого спросить? Кто все про всех знает, как не бабки на базаре? Веду стрельцов на базар, вроде как проверка качества. Ну и для солидности, чтоб не сразу били-то. Сам сажусь на бочонке тетки Матрены, капусту ем и бормочу себе под нос эдак со значением «Бельдембяк Павлинашвили фон Паулюсус». На последнем имени тетка Матрена и сорвись. Орет, что, дескать, он-то вежливый, не мне чета, и заплатил за все. Я думаю, так, нафига козлу бледному капуста? Разве на закусь после водки? Разворачиваю стрельцов в ближайший к базару кабак. Там суматоху устроил дотишком и спрашиваю, фон Паулюсус не заходил ли? 6 штофов зеленого самогона он у них купил. Но тут дело ясное. Однако ж, коли бы он сам стражу ночную опоил, так царские стрельцы и вам про то сказали бы. А коли не сам? Коли он к ним девиц веселых подослал, уж они-то никаких подозрений не вызывают, так что... Я отупело встал, подошел и от всей души обнял его за плечи. Это казалось невероятным. Но Митька, наш Митя, умудрился самостоятельно найти доказательства своей теории и оказался прав по всем пунктам. Я прощен? Да. Тетя Матрена в суд грозилась. Отмажем. И в кабаке тоже погудели не слабо. Договоримся. А на Лялиной улице? А вот туда еще раз нос сунешь, я тебя сама в угол поставлю, перебивая меня, вставила бабка. Иди-ка, сделаем, займись. Мне тут Никита Ивановича хоть ужином покормить надобно. Дуй давай, покуда не передумали. Ох, чую я, поторопились мы с твоим прощением. Есть ситуации, когда Митьку не надо просить дважды. Он мигом вспомнил, что собирался вытопить баню, исчезнув так, что только пятки сверкнули. «Бабуль, я сам к царю побегу. Вы же видите, у нас новая информация, надо срочно советоваться с государем. Возможно, все-таки придется поднимать войска». «Куда ты пойдешь-то? Забыл уже, что стрельцов за самодержцем отправил». «Значит, встретимся по дороге». Решительно встал я. «Ох, прости, запамятовала старая, как себя вести при сложных ситуациях». Бабка преспокойно усадила меня обратно. «Сначала в баньку сходи. Вымойся, выпарись, потом откушай, а уж потом и с государем поговоришь о делах служебных». «Нет времени», — начал было я, но тут же без предупреждения словил помелом по спине. «Ишь, какой командир выискался! Спорить он тут еще будет с пожилыми людьми! Митенька уже отправился баню топить. Так что и ты, мил дружок, развернулся кругом, взял в горнице чистое бельишко и пошел голову свою с думами черными в порядок приводить». Я сейчас даже не соображу, какая такая волшебная сила взяла меня за плечи, повернула на 45 градусов и строевым шагом отправила наверх в мою комнату. Единственное, что мне запомнилось, я и близко не позволил себе фыркнуть или хмыкнуть на такое обращение скромной старушки с грозным сыскным воеводой. В горнице пришел в себя, меня отпустило. Возможно, бабка и права, не стоит пороть горячку. Да, царевна находится в плену у Кощея. Да, теперь мы знаем, как она бежала и кто ей помогал. Но раз гражданка Марьяна Рюриковна сама этого хотела, пусть сама и выкручивается. К тому же меч у нас. А ведь все затевалось именно из-за этого меча. Значит, наши шансы хотя бы приблизительно уравнялись. Надо сесть всей опергруппой, рассмотреть факты, сделать выводы и только тогда что-либо предпринимать. Все. Остываем. Я действительно начинаю пороть горячку, а это в любом расследовании вещь недопустимая. Выдыхаем, считаем до 10 и... «В баню, значит, в баню». Смиряясь, пробормотал я, собирая комплект чистого белья. Рубаху, подштаники и большое полотенце с вышивкой-крестиком. Мой младший напарник ждал меня в предбаннике с довольным видом, замачивая в бодейке дубовые веники. Как банщику ему цены не было. Зря он в милицию пошел. А мы зря его взяли. Вот ей-богу, зря. «Мить». «Только без фанатизма», — заранее предупредил я, ложась животом на мокрую горячую лавку. «Не извольте беспокоиться, Никита Иванович», — бесстрашно обливая меня едва ли не крутым кипятком, — откликнулся он. Мой предсмертный вопль был мгновенно погашен тяжелым ударом векового дуба, не меньше, стукнувшего меня по лопаткам. Потом к нему присоединилось второе дерево, словно былинный великан начал работать двумя руками, и моих сил хватило лишь на то, чтобы дышать, и то через раз. «Держись, батюшка участковый! Не робей, отец родной!» — надрывался красный Митя, едва различимый в густейших клубах пара. «Сейчас мы с вас все болезни хворости вышибем!» «Дух он из меня вышиб мигом, поэтому любым болезням хворостям тоже не позавидуешь. Я пытался уползти с лавки, пользуясь тем, что скользко и в мыле, но Митьку на мякине не проведешь. Вы ж так упадете, Никита Иванович. Позвольте-кась я вас за ножку белую да пяточку розовую попридержу покуда. А теперь-че березовым веничком, а? Не своим голосом возопил я, но он воспринял это как подтверждение и продолжил свою гестаповскую работу. Еще водичкой тепленькой отполируем да мочалкою. Раз-два, раз-два, раз-два. По-моему, у меня со спины слезла вся кожа. Сил орать уже не оставалось, да, собственно, и никогда не было. Но тут он окатил меня ведром колодезной воды, и я сразу ожил, в смысле заорал. «Ах, твою же мать, в юриспруденцию!» Митя хотел ответить чем-то ободряющим и уже заново макнул веник в кипяток, но тут в двери постучали. Он стыдливо прикрылся шайкой и осторожно распахнул дверь. В тот же миг к нам был безжалостно втолкнут бунтарский дьяк Филимон Груздев. Абсолютно голый, с крестиком на шее и в той же многострадальной скуфейке на голове. «Христу Господу в молениях преподаю, ибо не сам в сие чистилище ступил, но был ввергнут против воли прекраснодушной бабушкой Егою. Дай Бог долгих лет жизни и всяческого благополучия. А ты, ирод стаеросовый, дверь прикрой. Я ж материться буду, так не ровен час услышит. Ну, ее милейшую от искушений греховных подальше». Мой младший сотрудник послушно сделал, что велено, и вопросительно уставился на меня. «А ты подвинься-ка давай, сыскной воевода!» — нагло прикрикнул дьяк. «Небось, в бане-то генералов нет?» «С удовольствием уступлю место». Легко встал я и подмигнул. «Митя, мочи арестованного!» «Дозволяете?» «Прошу!» — от всего сердца подтвердил я. «Уж расстарайся, пропарь нашего дорогого гостя как следует. Я пока в предбаннике с квасом отдохну».